Люди и судьбы. Лев Мельников. Александр Скрябин, звенящий эльф. Музыкант без слуха. Александр Скрябин не обладал абсолютным слухом, да и музыкальная память у него была не высшей пробы. Но он был гений. Более того, он, подобно Колумбу, открыл новый континент — синтез искусств. Современников поражала его устремленность в космос. Он стремился туда, там мысленно жил. Впрочем, это было характерно для многих интеллектуалов рубежа XIX-XX веков. Тем паче мистиков. А он был мистиком. Он мечтал о вселенском искусстве, которое создаст. Он верил в свое мессианство, поставив перед собой сверхцель выхода за пределы земного существования. И попутно решал маленькие специфические музыкальные задачи. В частности, так возник особый скрябинский аккорд. Это новое трезвучие, волнующее, беспокоящее, предтеча атональной музыки, и было отражением его постоянного мистического напряжения. Оно родилось как озарение, прозрение чего-то высшего, космического. О создании одного из своих произведений Скрябин написал замечательные слова, раскрывающие творческий процесс его озарений. Сочиняя наяву, он грезил. Ему виделось, словно на плоскости, он проектирует трехмерное тело, точно данное ему в мгновенном прозрении. Он растягивает, распластывает его во времени, в некоторых отношениях упрощая и обедняя его. Возможно, это похоже на видение музыки сфер, наполняющих Вселенную, как полагали мистики — Платон, Кеплер, Блаватская. Если Вселенная — это огромный океан энергий, рерихи, пронизывающих нас, то при некоторых условиях он может быть воспринят. Для этого надо отключить грохот разума и отдаться во власть бессознательного. Оно и свяжет нас с космосом. Скрябин умел отключать грохот разума и получал взамен божественные аккорды. Шостакович, Шнитке, Берлиоз, Моцарт, Вагнер умели переживать эти состояния божественного откровения. Они рассказывали, что творили словно бы в грезах или в легком сне. Иногда музыка им снилась. Это была игра вселенских гармоний. Переливающаяся всеми цветами радуги, многомерная жизнь информационных волн — вот что было конечной целью поисков Скрябина. Он достиг на этом поприще великих успехов. Цветной звук. Человек в состоянии экстаза ощущает всеми органами чувств. Это называется синестезией, от греческого «синестезис» — совместный. В момент божественного откровения музыкант поневоле синестетик. Неудивительно, что Скрябину, выходившему в моменты медитации в космос, пришла в голову мысль дать слушателю пойманные им вселенские аккорды как зрительное и слуховое явление единомоментно. Так он открыл цветомузыку. Поиск жар-птицы цветомузыки шел долго. Композитор настойчиво сближал звук и зримые образы. Так возникла синестезическая соната «Темное пламя». Вершиной же этих поисков стала поэма «Прометей» для симфонического оркестра и хора. 1910 год. Сколько было исполнений «Прометея», в том числе и при жизни Скрябина, в Москве, в Нью-Йорке. Сколько расшифровок загадочной цветовой строки «Люче» от латинского «Свет», созданный под не менее загадочный цветовой инструмент, которым грезил музыкант. Последователи Александра Николаевича, от музыкантов до электронщиков, в одиночку и в сообществе, пытались проникнуть в мир его высоких, светящихся грез. Однако поэма огня, которая должна была стать огнем, так и не раскрыта, не разгадана до конца. Скрябин унес с собой в могилу ключ к этому произведению. Вполне возможно, что композитор не захотел раскрыть свою тайну, ведь мысль, изреченная, есть ложь. Да, он понимал истинный смысл образов, видел их, чувствовал. Но как выразить невыразимое? Ни словами, ни нотами, ни цветом невозможно. Об этом писал еще Жуковский, осознавал Тютчев, и вот теперь Скрябин сетовал на неизбежность огрубления, искажения того, что он слышал за пределами нашего мира. Не удовлетворившись поэмой огня, Александр Николаевич задумал еще более грандиозный проект. Таинственные дымы, величественная архитектура вселенских миров, звуки неземной музыки, хороводы светил, неистовые танцы землян, вторящих музыки сфер. Бред. Иные современники считали Скрябина, увлекшегося философией Востока и теософией тайной доктрины Блаватской, сумасшедшим. Он не снисходил до объяснения с ними. Он творил и грезил в своем мире. «Я уже много раз создавал тебя, мир, бессознательно. Теперь же я возвысился до сознательного творчества». Исследователь эволюции творчества Скрябина Бандура объясняет неожиданное увлечение композитора теософией тем, что процесс создания музыкального произведения обнаруживает сходство с эволюцией Вселенной как самосознающего духа, описанной Блаватской в «Тайной доктрине». Это дало ему основание определить загадочный творческий принцип Скрябина как теософский космогенезис. Однако это увлечение теософией надломило Александра Николаевича. Он не создал великую вселенскую мистерию духа, а лишь успел сделать некоторые, в основном литературные, наброски к ней. Болезнь. Это был тихий, ласковый, по-женственному мягкий ребенок, очень нервный и хрупкий. Тепличное воспитание в детские годы способствовало выработке у него повышенной мнительности. Он вечно боялся всяких инфекций, на улице обязательно носил перчатки, без которых не брал в руки денег. Считал, что нельзя есть печенье, упавшее на скатерть. Опасался сквозняков. Так пишут его биографы. Следы душевного смятения, отчаяния, весь комплекс его нежизнеспособной натуры он даже запечатлел в некоторых произведениях, например, в первой сонате, 1893 год. Константин Бальмонт вспоминает о странном ощущении во время Скрябинского концерта, когда композитор на мгновение как бы приоткрыл в себе для слушателей черты обитателей иного мира. Скрябин около рояля. Он был маленький, хрупкий, этот звенящий эльф. В этом была какая-то светлая жуть. И когда он начинал играть, из него как будто выделялся свет, его окружал воздух колдовства. Чудилось, что не человек это, хотя бы и гениальный, а лесной дух, очутившийся в странном для него человеческом зале, где ему, движущемуся в ином окружении и по иным законам, и неловко, и неуютно. Но были и менее романтические высказывания. Друг Скрябина, его биограф, тень и злой гений Сабанеев, свидетельствовал. По отношению к Скрябину часто ставился вопрос о безумии. Действительно ли он дошел до грани сумасшествия? Что ж, сумасшествие – частая плата за гениальность и за гордыню. Шлецер вспоминала, что порой слушать его становилось неловко, как-то жутко. Еще бы, если он заявлял: «Я создам такое произведение, которое окончит историю, и весь мир содрогнется и сольется в экстазе». То есть это он, Скрябин, вызовет конец света? Он — бог, демиург, и его руками будет произведен страшный суд? Идея обреченности, личной и мира, особой, отведенной именно ему роли вершителя судеб в истории, толкали его на выполнение неразрешимой средствами музыки задачи и окончательно надломили психику. Припадки чередуются у него с экстазами. Он чувствует величие мира, им созданного, а значит, величие своего «я». И вместе с тем он ребенок, абсолютно инфантильный, непрактичный и неприкаянный. Его настроение в последние годы жизни было особенно неустойчиво. Увлечение людьми сменялось желанием причинить им боль и страдания. Скрябин часто мучил гостей или собеседников своими навязчивыми идеями и нездешними мечтами. Так он имел обыкновение домогаться от каждого гостя, посетившего его дом, подтверждения правильности его цветного слуха. Гости не соглашались, ведь явление синестезии субъективно. И тогда Скрябин приходил в ярость. Вокруг него создавалась гнетущая мрачная обстановка. Дом Скрябина все реже оглашали чужие голоса. Скрябин отдавал себе отчет в своем безумии. Более того, он считал его необходимым компонентом творческого акта. Сабанеев вспоминал, что Скрябин даже звал к безумию, к сгоранию в каком-то огне. Увы, в этом есть доля правды. Это состояние можно культивировать, можно поддерживать и даже искусственно вызывать. Наркотиками, например. Скрябин использовал более традиционные средства. Он поддерживал в себе состояние экстаза, нервного возбуждения, чрезмерного подъема творческих сил, алкоголем и сексом. На рояле у него, по свидетельству современников, обычно стояла бутылка с коньяком. Его экстазы часто были хмельными. К счастью, судьба была более милостива к нему, чем к иным его великим современникам – Врубелю, Ницше и Мопассану. Он избежал ужасов мертвого дома и принудительного лечения. Впрочем, он был не более одержим, чем иные его современники, искавшие истину в теории смены рас на Земле. Мистерия духа. Вслед за Блаватской, Штайнером, Бёме и другими неортодоксально мыслившими философами разрабатывался антиэволюционный, то есть не по Дарвину, подход. В соответствии с ним дух вечен, а телесное человечество трансформируется от одной расы к другой. Под расами же подразумевалась физическая конституция человека. Скрябин усвоил эти взгляды и присоединился к оригинальной теории смены рас на Земле. С этой точки зрения, согласно теософам, сейчас господствует пятая раса. Но она подходит к своему эволюционному концу и поэтому подлежит естественному уничтожению и замене на шестую расу, более совершенную. Схожее грезилось и Ницше в его сверхчеловеке. Вот композитор и решил ускорить эволюцию чисто мистическими средствами. А для этого избрал синтез искусств, мистерию. По его плану, где-то на Гималаях, на берегу непроявленного пока в нашем измерении священного озера из драгоценных камней, фимиамов и красок заката, должен быть построен храм для исполнения мистерии духа. Смотрите также очень близкую к этому по духу картину Николая Рериха «Сокровище гор» 1930-1940 годы. Итак, в небе над Гималаями, грезил Александр Николаевич, зазвенят мистические гонги, и на их зов откликнутся все народы земли. Потянется бесконечная череда паломников в эту обитель новой истины для того, чтобы принять участие в великой светозвуковой симфонии. В синтезе духа и материи сольются свет, танец, звуки, ароматы, мыслеобразы, весь ментальный настрой землян. И цивилизация преобразится. Наступит великое преображение по Скрябину. Возможно ли это? Великий момент преображения должен был произойти в результате непрерывного многодневного исполнения мистерии на седьмой день. Здесь явная аналогия с семью библейскими днями творения. Конечный результат художественного мистического экстаза – превращение людей в сияющую и неуничтожимую мыслящую энергию. Гибель гиганта. А умер он столь же нелепо, сколь и трагично. От, казалось бы, пустякового материального события. На губе вскочил то ли фурункул, то ли прыщик. Врачи почему-то оказались бессильны. Скрябин страдал, паниковал, бодрился и умер в муках. Шел 1915 год. Великому музыканту было всего 43 года. Конец статьи.